скрепленных красивой застежкой, и точно такие же браслеты охватывали запястья. Все это убранство, хотя и недорогое, было очень к лицу Шарлотте. Она точно сошла со старинного портрета. Когда Шагерстрём наклонился, чтобы поцеловать ей руку, она улыбнулась и произнесла чуть дрогнувшим голосом: «Карл Артур только что отправился в Карлстад, чтобы помириться со своей матерью. Лишь вы одна, досточтимая Фрёкин, могли совершить подобное чудо», — сказал Шагерстрём. Он понял, что Шарлотта смогла побудить молодого Экинстеда к этой поездке, лишь дав согласие на брак с ним, Шагерстрёмом. Он не мог знать, каким образом все это устроилось, но, по правде говоря, был отнюдь не в восторге от происходящего. Оно и понятно. Разумеется, он восхищался самопожертвованием молодой девушки. Он от души желал, чтобы полковница помирилась со своим сыном, но все же. Короче говоря, он хотел бы, чтобы Шарлотта пошла с ним под венец ради него самого, а не ради молодого Экинстеда. «Тут замешано дурное влияние, о котором ты писал», — продолжала Шарлотта. «Дурное влияние потребовало моего замужества и удаления из усадьбы, и притом незамедлительно. Меньшим оно не пожелало довольствоваться. Пощады от него не было». Шагерстрём отметил про себя выражение «пощады от него не было». Оно означало, как он понял, что Шарлотта невыразимо страдает, вступая с ним в брак. «Я весьма сожалею об этом, любезная Фрёкин». Шарлотта прервала его. «Меня зовут Шарлотта», — сказала она с легким поклоном, «а я буду называть тебя Хенрик». Шагерстрём с благодарностью поклонился. «Я буду называть тебя Хенрик», — продолжала Шарлотта с легкой дрожью в голосе, «так как догадываюсь, что твоя покойная жена называла тебя Густав. Я хочу, чтобы это имя было связано только с ней. Не следует отнимать у мертвых то, что принадлежит им по праву». Шагерстрём был крайне изумлен. Эти слова, как показались ему, означали, что Шарлотта больше не питает к нему той неприязни, которую он ощущал во время их последней встречи в Эребру. Он разом воспрянул духом. Если бы робость и недоверчивость не были его второй натурой, он почувствовал бы себя совершенно счастливым. Шарлотта спросила, не возражает ли он против того, чтобы венчание происходило в служебном кабинете пастора, где в течение года сочеталось браком множество пар. «Пасторша, правда, хотела, чтобы нас обвенчали в большой зале, но мне кажется, что тут будет торжественнее». Собственно говоря, дело было в том, что Шарлотта, которая хотела провести это утро в задушевной беседе со своими верными старыми друзьями и покровителями, не дала пасторше времени на чистку и уборку нежилой парадной залы. Старушке не удалось даже отлучиться на кухню, чтобы присмотреть за приготовлением праздничного завтрака, которым она хотела попотчевать новобрачных. Молодой заводовладелец не возражал против служебного кабинета, и бракосочетание состоялось немедленно. Кучер и лакей из озерной дачи, арендаторская чета и слуги из пасторской усадьбы были приглашены в свидетели этой церемонии. Старый пастор громко читал положенные слова, а за окном весело и звонко чирикали воробьи и зяблики. Они, казалось, знали о том, что происходит, и хотели почтить это событие самыми лучшими своими свадебными гимнами. Когда все было кончено, Шагерстрём некоторое время стоял в растерянности, не зная, что делать дальше. Но Шарлотта обернулась к нему и подставила ему губы для поцелуя. Право же, она совершенно сбивала его с толку. Всего он мог ожидать от нее — слез, молчаливого отчаяния, гордого пренебрежения, но не этой радостной покорности. Я убежден, что все, кто видит нас, полагают, будто не она, а я поневоле иду под венец, — подумал он. Шагерстрём мог объяснить это лишь тем, что Шарлотта из гордости хочет выглядеть довольной и счастливой. Но до чего же искусно она притворяется, — подумал он с легкой досадой. И в то же время с некоторым восхищением.